Глава 48. «Лорд Шармей, прошу прощения!» В кабинет Верховного Дракона постучали, и он раздраженно повернулся, фыркнув. «Я же сказал, меня не беспокоить, Алея! Что непонятного?» Для раздражения у лорда Шармея были причины. На совете, который состоялся на днях, несколько представителей ведущих родов выразили сомнения с его политикой в отношении бывшей жены. «Видите ли, мы живем в современную эпоху, и даже если драконица ни разу не оборачивалась и родила девочку вместо мальчика, то отослать ее на край света он имел полное право, но вот отослать без средств к существованию — это уже никуда не годится». «Болваны они, представители великих родов, у самих-то мальчики-первенцы». «Посмотрел бы я на них, что бы они делали в моем случае. И предъявлять претензии мне, Верховному Дракону, это уже ни в какие рамки!» Лорд Шармей шарахнул кулаком по столу. Алия сжалась, но продолжала стоять в дверях, ожидая, когда приступ раздражения у хозяина пройдет. «Времена, видишь ли, изменились!» Лорд Шармей даже едва не зарычал от ярости. Конечно, он быстро навел порядок в совете, и недовольные сразу замолчали, и даже принесли извинения, куда ж без того. Но это звоночек. Шармей нахмурился. Надо пересмотреть состав совета. Не хватало еще, чтобы его учили жизни эти едва вылетевшие из гнезда драконы, хоть и высокого рода. Домоправительница, замерев, все так же стояла на месте, глядя в пол, держа в руках письмо. Алия знала, насколько тот бывал непредсказуем в гневе, а раздражение — это первый его признак. Она подняла глаза, быстро окинула взглядом кабинет и незаметно выдохнула. Слава великому дракону! Противопожарное заклинание обновили на днях. А новость, которую попросил передать ее сердечный друг, поверенный лорда, была такова, что воспламенение было неизбежно. «Гоблинова порода, трус несчастный!» Раздраженно думала домоправительница. «Нет, чтобы самому прийти и сказать, так он побоялся». Она вздохнула, и тотчас перед глазами встал поверенный. Как гоблин на нее смотрел, как упрашивал. Но Алия была стреляным воробьем, и никакие отношения, связывающие ее с поверенным, тому не помеха. «Алия, милая, ты же знаешь своего хозяина. Он ведь лорд Шармей сильно разгневается». Тут голос ее любовника дрогнул. «А в такие моменты, сама понимаешь, мне лучше держаться от него подальше». Он покосился на недовольную домоправительницу. «Я бы и не писал ему ничего, Алея. Ну, выгнал он жену и выгнал. Экая невидаль для драконов-то. Но ведь как поймет, что я узнал, а ему не сказал, то не простит. Выгонит меня, и это еще в лучшем случае. Ведь мстительный до чего. А тут ей жене-то покровительство дает бывший телохранитель, и имя дочери, — он покачал головой. Такое мало какой дракон стерпел бы, а уж лорд Шармей ни за что не стерпит. Видишь, хотел наказать неверную жену, а не вышло. Да и в договоре я кое-чего проворонил, — гоблин расстроенно махнул рукой. «Так что лучше тебе, дорогая, передать мое письмо», — повторил он. Алия тогда только вздохнула. «Гоблин, что с него взять? А так мужик-то неплохой, и замуж ведь предлагает». Замуж домоправительница хотела, а ради этого чего только не сделаешь, верно? Уж передать письмо Верховному она сможет. Гоблин же, он нужен был Алее живым и здоровым. В столице у поверенного имелся собственный двухэтажный дом с садиком, и она уже видела себя в нем хозяйкой. Сколько можно заниматься чужим-то хозяйством? Пора и своим обзаводиться. А что, гоблин? Ну, другие-то не сильно ее замуж звали. Да и года уже не те. «Алея, что застыло?» Лорд Шармей наконец повернулся. Лицо его было суровым, губы сжаты. «Так, тут вам письмо срочное принесли». Домоправительница постаралась выпрямиться и ничем не показывать своего страха. А страх был, что и говорить. Дракон сильный. «Магии много, как шарахнет в гневе молнией, мало не покажется. Хорошо еще, что Алия кое-чего и сама умела. Вон щит на себя наложила. Пусть плохонький, но хоть какой, так на всякий случай». «Давай, раз пришла». Хозяин фыркнул раздраженно и протянул руку. Домоправительница быстро подошла к нему и с поклоном подала лорду Шармею запечатанный конверт. Верховный дракон еще более раздраженно выхватил письмо и махнул рукой, отправляя домоправительницу во свояси. Аллея поклонилась и быстро, как только могла, не оглядываясь, пошла к дверям. Сердце ее замирало от страха. Теперь главное успеть выйти за дверь. Дверь-то в кабинет хозяина под многослойными щитами, даже если и станет кидаться молниями, выдержит. А вот за свои щиты домоправительница опасалась. Маг она слабенький, с драконом ей не тягаться. Почти выбежав за дверь, Аллея ускорила шаг и успела отойти достаточно, когда раздался неприятный шипящий звук, и в противоположную стену вонзилась яркая серебряная молния, а следом раздался вой взбешенного дракона. Верховный в гневе пробил свою защиту на двери и, похоже, даже не заметил. Домоправительница ахнула, прижалась к стене и замерла во все глаза, глядя на проносящегося мимо нее к балкону и на ходу трансформирующегося хозяина. Раздался звон бьющегося стекла, лорд Шармей сиганул с балкона, приспособленного для подобных неожиданных превращений, и взвился в пасмурное, покрытое облаками, небо. Вой начал затихать. Аллея тихо сползла по стеночке и схватилась за колотящееся, как сумасшедшее, сердце. «Проклятый гоблин!» — простонала она и подумала, что с такими переживаниями она точно до обещанной свадьбы не доживет.